Понедельник, октябрь 31, 2018. «Не о чем говорить. Уходи домой. Пожалуйста, уходи!» Неизвестный абонент. Понедельник, октябрь 31, 2018. «Впусти меня. Мы же взрослые люди. Давай поговорим. Я знаю, ты еще любишь меня. Зачем ты притворяешься?» Телефон жертвы. Понедельник, октябрь 31, 2019. «Уходи. Веди себя как взрослый. Мне жаль, но ты знаешь, все кончено». Понедельник, октябрь 31, 2021. «Что ты делаешь? Ты что, спятил?» Понедельник, октябрь 31, 2022. «Перестань пинать дверь, я вызову полицию». Неизвестный абонент. Понедельник, октябрь 31, 2023. «Давай вызывай, ну?» Телефон жертвы. Понедельник, октябрь 31, 2025. «Я открою, если ты будешь вести себя спокойно». Неизвестный абонент. Понедельник, октябрь 31, 2026. «Обещаю, клянусь». Шеф даже присвистнул. «Черт меня побери, если это не весь наш случай вкратце. Он ей надоел, и она дала ему отставку. Но он не смиряется, стоит у нее под окнами, рыщет вокруг дома. Он шлет ей смски, она врет, что ее нет дома, но он ловит ее на вранье, потому что видит ее в окно. Он устраивает сцену, начинает ломиться в дверь, тогда она впускает его, а он ее убивает». «Ага», предварительно напялив костюм мрачного жнеца, поддакивает Энди. «Причем дело происходит черной-черной ночью». «Да пусть теперь что хочет напяливает», — отвечает шеф. «Далеко не уйдет.